Глава 6. Под Мальтийским крестом. Сначала необходимо дать место политической хронике, хотя бы несколько строк. В то время народ одной из последних колоний, некогда обширной португальской колониальной империи, вел упорную вооруженную борьбу за свою свободу, за образование независимого государства. У наследников фашистского салазаровского режима дела обстояли плохо. Насильно зарекрутированные солдаты дезертировали из армии при первой подходящей возможности. Приходилось вербовать наемников. Наемники были разные, в зависимости от задач, которые перед ними ставились. Плата тоже колебалась, и амплитуда достигала значительных размеров. Являлись рядовые обученные, которым красная цена была в пересчете на доллары 200 в месяц. Но были и профессионалы, подобные Карлу Гейнцу Вайсману из Нюрнберга, которым надо платить по 1000 и больше, ибо эти умели не только подчиняться при совершении кровавых акций, но и командовать. И платили всем этим людям не напрасно. Там, куда их отправляли, шла война не на жизнь, а на смерть. Тот, кто вербовался в погоне за острыми ощущениями и экзотикой, получал их сполна. Иногда за недостатком современного оружия африканцы стреляли из луков длинными оперенными стрелами с наконечником, несущим кураре, яд, парализующий дыхание. Когда Михаил Тульев посетил Лиссабонское так называемое агентство по распространению печати, там было малолюдно, и к нему поначалу отнеслись с вниманием. Однако человек в светло-сером костюме, к которому его проводили, смотрел на Михаила без всякого интереса. — А сколько вам лет? — спросил он. — 40, — ответил Михаил и отметил про себя, что ему явно не поверили. — Национальность? — Русский. — Откуда прибыли? — Из Франции. — Перемещенный? — Нет. — Мой отец эмигрировал из России в 18 году. Светло-серый откинулся на спинку кресла, посмотрел на Михаила как бы издалека. — Кто вам дал наш адрес? — Его фамилия Гейзельс. Он из Бельгии. Светло-серый побарабанил пальцами по столу и спросил. — Как вы думаете, сколько мне лет? Михаил решил польстить. — На вид 30. В ответ он услышал неподдельный хохот. А отсмеявшись, светло-серый сказал, — Думаю, мы с вами ровесники. Вам ведь под 50. Оставалось только удивляться. Давно не смотрелся в зеркало, пожав в смущении плечами, сказал Михаил, — Но я бы вам... — Оставьте, — перебил его светло-серый. — Я не дама... Не надо меня молодить. Что вы хотите от нас? Мне необходимо заработать. А чего бы вы хотели от меня? Вы не боитесь червей под кожей, вшей, брюшного тифа и десятка болезней, незнакомых европейской медицине? А также не боитесь ли вы умереть, не разменяв шестой десяток? Я хочу заработать. А боишься или не боишься, это зависит от цены. А мы не знаем, что вы умеете делать. Ну, стрелять во всяком случае. Ну, это могут и мальчишки, а в ваши годы учиться кое-чему другому будет трудновато. У меня приличное здоровье, — возразил Михаил. И потом во время войны мне приходилось не только стрелять. Что же еще? — Я был на Восточном фронте, — соврал Михаил. — В немецкой армии? — Да. — В каких частях? Михаил рискнул сделать смелый ход не по правилам. — СД. Я служил под командой Гюнтера Гофмана. Не слыхали о нем? Светло-серый опустил глаза и сказал с легкой иронией. — Ну, кто же не слыхал о человеке, которого, по крайней мере, в трех странах заочно приговорили к смертной казни? Он помолчал и добавил. Ну, вы, наверное, первый, кто афиширует свою связь с ним. Михаил подумал, что напрасно затеял эту игру, но решил не отступать. Мне и сейчас хотелось бы работать на Гюнтера. Жаль, не знаю, где он. Это осталось без внимания. Его собеседник вернулся к делу. — В каком чине вы закончили войну, фельдфебель? — Сколько рассчитываете получать у нас? — Если вы положите мне 3000 западногерманских марок в месяц, это слишком много. — 2500. — Хорошо. Но вы должны будете подписать контракт, который лишит вас права распоряжаться собой минимум на год. Именно об одном годе я и думал. — Хорошо. Приходите сюда послезавтра. В это же время мы все решим. Михаил был уже у двери, когда хозяин кабинета сказал, не скрывая насмешки. — Если вы ищете Гофмана, почему же не поинтересовались у Гейзельса? Вас ведь Гейзельс надоумил обратиться к нам, не правда ли? У Михаила было такое ощущение, что все рухнуло. Гейзельс не из тех, кто афиширует свои связи. — Ладно, — усмехнулся светло-серый, — это не имеет значения. Выйдя из агентства, Михаил испытывал досаду. Но что сделано, то сделано. Оставалось ждать результата. Визит к распространителю печати, по крайней мере, в одном отношении оказался полезным. Удалось нащупать нить к Гофману. Гофмана знает Гейзельс. Гейзельса знает Карл Брокман. Ситуация складывалась таким образом, что, разыскав Брокмана, Михаил мог выполнить задание и достичь личной, страстно желанной цели. Через день он явился в агентство, и ему дали подписать обязательство, похожее на клятву или на присягу, и осведомились, куда бы он хотел отправиться. Михаил, естественно, выбрал колонию, где воевал Брокман, и через неделю в обществе 50 себе подобных, правда, все были гораздо моложе, высадился с транспортного судна на африканском побережье. Их поселили в военном лагере, где перед воротами возвышался железный мальтийский крест, символ Лузитании, как называлась когда-то Португалия, разместили в длинном белом бараке подвое в комнате. Две кровати с матрацами из морских водорослей, две тумбочки и вешалка, одновременно способная служить пирамидой для карабинов. Ему относительно повезло. С ним поселился бывший капрал английской армии из гвардейского шотландского батальона, парень лет 25. Капрал искал приключений, и денег, разумеется, тоже. Большинство остальных были подонки из уголовников. Капрал Бобби обладал бесценным в общежитии качеством, никогда не заговаривал первым. На следующий день была произведена сортировка вновь прибывших. Лагерное начальство проверяло новобранцев по двум статьям — интеллектуальный, если можно так выразиться, имея в виду тесты на сообразительность, вроде умения отличать квадрат от треугольника, и физической, имевшей преимущественное значение. Но главным все же считался опыт военных действий. Михаил попал в число 6 особо выделенных. Этому следовало порадоваться, ибо таким образом он прошел экзамен на зачисление в категорию существ мыслящих, а не человек подобных ублюдков. Среди остальных были и карманники, и неудавшиеся сутенеры, и бандиты, скрывавшиеся от суда, и даже один брачный аферист по имени Езер, который выдавал себя за тайного агента какой-то тайной службы. Вскоре выяснилось, что он просто шизофреник, но его за это не отчислили. Они ходили на стрельбище, где проводили 2 утренних часа. Затем с ними занимался инструктор по дзюдо. После обеда специалист по борьбе с партизанами читал им лекции, а после лекции они отрабатывали на местности практические действия. Гоняли так, что к концу дня эти здоровенные парни еле волочили ноги. За 2 недели каждому пришлось прыгнуть 4 раза с парашютом, 2 ночью, групповой, причем оба раза прыгали на лес. Один из новобранцев разорвал себе осуг, сонную артерию, и умер на руках у капрала Бобби, не дождавшись врачебной помощи. Кое на кого этот случай произвел угнетающее впечатление. Но наутро после отпевания, совершенного гарнизонным священником, с новобранцами беседовал самый главный начальник, который вслед за священником произнес высокие слова о благородной миссии цивилизованных народов на земле Черной Африки, об опасности распространения коммунистических идей и так далее, а самое главное, пообещал всем прибавку жалования. Михаилу нетрудно было выделиться. Уже к концу первой недели он подружился с инструктором по противопартизанским действиям, к чему, собственно, и стремился. Они были почти одногодки. Инструктор, которого звали Фернандо Рош, сам предложил ему однажды вечером распить бутылочку, а у Михаила имелся привезенный из Франции коньяк. Они его и распили дома у инструктора, занимавшего однокомнатную квартиру в коттедже за пределами лагеря. Дружба эта способствовала тому, что Михаилу предложили на время заменить одного из инструкторов по стрелковой подготовке, которого отправили в Лиссабон на операцию по поводу гнойного аппендицита. С того дня Михаил и Фернандо Рош выпивали каждый вечер, благо они стали соседями, так как Михаил занял квартиру заболевшего инструктора, а в гарнизонном магазине было все, что душе угодно. Фернандо Рош оказался не таким уж циником, как думал поначалу Михаил. Он исправно нес свою службу, но расистом не был, а почившего в Бозе Салазара и его преемника Каэтану великими деятелями и вождями португальской нации не считал. Он даже обмолвился как-то, что то, чем они тут занимаются, то есть война против законных владельцев африканской земли, дерьмо, недостойное даже быть темой разговора между 2 нормальными людьми, когда они сидят за столом и попивают неплохое винцо. «Это портит букет вина», — улыбнувшись, докончил Фернандо свою речь. Момент был благоприятный для разговора по душам, и Михаил решил им воспользоваться. — Да мне-то тем более наплевать на вашу политику, — сказал он. — Зачем же ты сюда приехал? Для любителя экзотики ты в такой упаковке староват. Только деньги? — Конечно. — Но ты не похож на всех этих подлецов, которые за 3 доллара мать родную зарежут. Михаил вздохнул. — Что делать? В Европе такому, как я, не прокормиться. Фернандо подмигнул ему. — Ничего, старина, пока существуют на свете паршивые политиканы, нам с тобой работы хватит. — Это верно. — Да, вот еще что, Фернандо, — сказал Михаил, не стараясь притвориться, будто это вспомнилось ему, между прочим. — Тебе не приходилось встречаться с человеком по фамилии Брокман? — Говорят, он где-то здесь. Фернандо посмотрел на него, прищурился. «Ты знаком с этим экземпляром?» «Я нет. Но по твоему вопросу видно, что ты знаком». «О, да!» — с брезгливой миной воскликнул Фернандо. «Даже очень хорошо. Я его натаскивал». «И давно это было?» «Не так давно. Не помню». «А к чему ты о нем заговорил?» «Просили передать ему привет». «Кто же это?» «Есть такой, Гейзельс». Фернандо присвистнул. «Еще того чище. Так ты знаешь Гейзельса?» Похоже, Михаилу следовало оправдываться за свои знакомства. случайно сошлись в Париже. У меня дела были скверные. Он посочувствовал. Что, денег дал? Денег от первого встречного я не беру. Он шепнул мне адрес Лиссабонского агентства по распространению печати. Значит, ты ему не очень приглянулся. Могло бы быть и похуже. Фернанду все больше и больше начинал нравиться Михаилу. Намек на принадлежность Гейзельса к темному миру был прозрачен, и Михаил спросил, «По-твоему, я похож на овцу? Куда поведут, туда и пойду?» «А не думаю. Но такие, как Гейзельс?» Фернанду не договорил. «А где сейчас Брокман?» — спросил Михаил. «Там, в джунглях. С такими же вояками, как наш?» «Нет, он по другим делам. Секрет?» Фернандо посмотрел на него совершенно трезвыми глазами. «Знаешь, хотелось бы дать тебе маленький совет. Говори. Раз уж ты попал сюда, старайся не копаться в чужих делах. Спокойней будет. А у меня вообще такой привычки нет». Фернандо продолжал так, словно Михаил не дал ему закончить предыдущее. «Ну, о Брокмане я тебе кое-что могу сообщить. Спецкоманда, в которой он работает, охотится за командирами партизан». Они разошлись после полуночи. «Все, что мы тут болтали, строго между нами», — сказал Фернанду на прощание. «Мог бы и не предупреждать». Улегшись в постели, перебрав в памяти по порядку их застольную беседу, Михаил не мог не подивиться откровенности Фернанду Рош. Ведь они были знакомы всего какие-то 3 недели, а Фернанду выложил ему столько, что будь на месте Михаила подосланный провокатор, инструктора по борьбе против партизан поставили бы к стенке без суда и следствия. Объяснять доверчивость Фернанду тем, что Михаил угощал его, было бы неверно. Инструктор, насколько Михаил успел заметить, был не жаден и денег имел достаточно, да к тому же холостяк, копить не для кого. Скорее всего, он слишком долго молчал, и вот при первом подходящем случае, сошедшись с человеком, не похожим на тех полулюдей, с которыми приходилось общаться много лет, Фернандо раскрылся, чтобы хоть один вечер отдохнуть душой. Других правдоподобных толкований Михаил не нашел. У него уже набрались некоторые сведения, на основании которых можно было составить отчет для монаха, отображающий истинное положение в колониальных войсках. Дело же с Брокманом сильно усложнялось. По-видимому, встретиться с глазу на глаз им в ближайшее время не суждено, а затягивать пребывание в колонии не имело смысла. Но он еще не придумал, как отсюда выбраться. Рассуждая о мести, Михаил приходил к выводу, что это действительно низменное чувство. Но всякий раз возникал контрдовод. Брокмана необходимо обезвредить хотя бы уже потому, что он не человек, а опасный бешеный волк. Как еще можно назвать выродка, избравшего себе профессией убийство людей? Рассчитаться с убийцей было необходимо. И если самосуд карается законом, то совестью своей Михаил его оправдывал. Правда, он не был твердо уверен, что рука его не дрогнет в решительный момент. Главным оставалось встретиться с Брокманом и через него выйти на след Гофмана. Но как это осуществить? Михаил уже начинал изнывать от нетерпения. Когда же, наконец, вернется оперированный инструктор, которого он подменял? Но тут произошло чрезвычайное событие. Фернанду, забежав к нему во время дневного перерыва, сообщил, что срочно вылетает в джунгли и что, по всей вероятности, вскоре Михаил будет иметь счастье видеть Брокмана, живого или мертвого. Михаил привскочил с постели. Он сидел, собираясь раздеться и лечь. Что произошло? Но Фернандо выбежал, крикнув через плечо: Вертолеты ждут. Надев белую панаму, Михаил вышел из дому, пересек под палящим полуденным солнцем пустынную кремнисто-твердую площадь, жегшую ноги даже через толстую кожаную подошву, и вошел в здание штаба. Дежурный, с которым он был знаком, ничего толком объяснить не мог. Сказал, что с материка поступила на радио просьба о срочной помощи. Кто-то там попал в беду, а кто именно и где — неизвестно. К радистам на второй этаж Михаил пойти не мог. Туда нужен был особый пропуск. Придя к себе, Михаил лег на кровать, не раздеваясь. Вертолеты прилетели в 16:00. Михаил, услышав их шум, отправился в казарму, где размещались новобранцы. Она была ближе к аэродрому. Те, кто сейчас прилетел из джунглей, обязательно проедут мимо нее, а Михаилу очень хотелось посмотреть на вернувшихся. Ждать пришлось недолго. Вскоре на бетонке, ведущей от аэродрома, показались два джипа с туго натянутыми светло-песочными тентами. Они пронеслись мимо и скрылись в той стороне, где располагался лагерь спецкоманд. Михаил успел заметить, что в джипах на задних скамьях сидели какие-то лохматые, бородатые люди в оборванных пятнистых маскировочных униформах. И что-то белое мелькнуло, наверное, бинты, перевязки. А минут через 10 на дороге появилось еще несколько джипов. В переднем, рядом с шофером, сидел Фернандо. Он помахал Михаилу рукой. Михаил не спеша зашагал к дому. Скоро пришел Фернандо и сразу отправился под душ. Через открытую дверь ванной он рассказывал сидевшему у стола Михаилу о том, что произошло. Их пятеро было, в том числе твой Брокман. Базу заложили в джунглях недалеко от штаба. В разведку ходили, ловили момент. А момента нет и нет. Он делал паузы, когда отфыркивался. Сегодня утром на них набрел какой-то мирный негр с мальчишкой. Старик и мальчишка. Старика они застрелили, а парнишку удрал. Их накрыли. Они дали сигнал по радио суда. Ну, а дальше все ясно. — У вас был бой? — спросил Михаил. Фернандо не расслышал. — Что? — Бой был, говорю. — Ерунда. Так, пугнули малость. Те не ожидали, конечно, что мы так быстро подоспеем, и держали эту бравую команду в осаде малыми силами, человек 10. Там между деревьями чистое место было, мы спокойненько сели, а нас 30 человек. Какой уж тут бой! А из наших, по-моему, кто-то ранен. Трое. И Брокман тоже. Тяжело? Ерунда, царапина. Касательная в левое предплечье. Фернандо кончил полоскаться, закрыл краны. Сказать по чести, будь моя воля, не стал бы я их оттуда вытаскивать. Брокмана в госпиталь отправит. Тут уж как он сам захочет. Не придав этому вопросу никакого особого значения, с обычным своим добродушием отвечал Фернандо. Я ему, между прочим, передал от тебя привет. Он же меня не знает. Верно. Брокман так сказал. Кто еще такой? Если можешь, представь нас друг другу. Попробуем. Но мне это ничего приятного не доставит. В тот же вечер Фернандо привел к себе Брокмана, а Михаил ждал их, уставив стол бутылками, джусом и стаканами. Брокман явился голый по пояс, на левой руке чуть ниже локтя пухлый тампон, приклеенный пластырем. Дон говорил в Париже правду. Брокману на вид было лет 30. Волосы светлые, загорелые не по-курортному, а скорее как дорожный рабочий. Лицо ниже бровей, шея, руки до бицепсов кофейного цвета, а торс и лоб молочно-белые. Светлые волосы и черное лицо производили впечатление, будто смотришь на негатив. Михаил предполагал узреть нечто гориллоподобное, но перед ним был хорошо сложенный, красивый парень с несколько презрительной гримасой. На собеседника он не глядел. — Привет, — по-немецки сказал Брокман, усаживаясь. — Меня зовут Карл. «Привет», — ответил Михаил, радуясь, что этот тип не протянул ему руки. «Говорят, вы меня знаете?» «Марк Гейзельс просил передать вам поклон». «А, еще бегает старый лис. Как он там?» «А мы виделись на коротке, но можно понять, что он при деньгах». «Гейзельс всегда был при деньгах», — небрежно заметил Брокман. «Мы выпьем или будем смотреть на бутылки?» «А что вы предпочитаете?» «Покрепче». Михаил взял большую бутылку джина, посмотрел на Фернанду, который стоял, опершись рукой о спинку стула. Фернанду кивнул. Михаил налил в 3 стакана. Выпили. — Не сильно? — спросил Михаил, показывая на раненую руку Брокмана. — Достаточно для того, чтобы смыться отсюда, — сказал Брокман. — Значит, в Европу? — Завтра же имею право. Брокман повертел перед глазами пустой стакан. — И страховку получим. — Вы счастливчик. — Желаю и вам того же. — Спать хочется, — сказал Фернандо. Михаил обернулся к Брокману. — В таком случае, может, перебазируемся ко мне? — Благодарю, надо отдыхать. Он посмотрел на часы, которые были у него на правой руке. И Михаил вспомнил слова патолога-анатома, выступавшего в качестве судебно-медицинского эксперта. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Брокман встал. Михаил решил рискнуть, как при разговоре с вербовщиком в Лиссабонском агентстве по распространению печати. — Один вопрос, Карл. — Да. — Вам не знакомо имя Гюнтер Гофман? Казалось, над ухом у Брокмана выстрелили из пистолета. Он вздрогнул. — Почему вас это интересует? — Видите ли, я когда-то во время войны служил с ним. Хотелось бы разыскать. Полагаю, сейчас у него другое имя. Правильно полагаете? Вам ничего о нем не известно? Последнее его имя — Алоис. А фамилии я не интересовался. А где он сейчас? Был в Америке. Брокман повернулся к двери. Пока.